Глава 30. Возвращение. И самая печальная из птиц находит час для сокровенной песни. Роберт Саутвелл. Уж больше не таить сердечной боли, тревоги не скрывать усилием воли и глаз не отводить с тоской. Прощай, уходишь ты в последний путь. Домой. Фелиция Хеммонс. На следующее утро миссис Торнтон навестила миссис Хейл, которой стало намного хуже. За 12 часов лицо ее осунулось и приобрело серый оттенок, а черты заострились и провалились. Это были те заметные и необратимые шаги в сторону смерти, которые так пугают близких. Миссис Торнтон, не видевшая страдалицу несколько недель, мгновенно смягчилась, хотя и пришла по настойчивой просьбе сына, заранее вооружившись предубеждением против семьи, воспитавшей самоуверенную гордячку. Сомневалась она как в реальности болезни миссис Хейл, так и в обоснованности приглашения, нарушившего привычный ход ее жизни. Сыну она ответила, что очень жалеет о знакомстве с семьей бывшего викария. Нет на свете языков более бесполезных, чем латынь и греческий. Джон молча выслушал гневную тираду против античности, но как только матушка замолчала, немедленно вернулся к лаконичному, но решительному изложению своей просьбы посетить миссис Хейл в назначенное время. Очевидно, наиболее удобно для больной. Миссис Торнтон крайне неохотно подчинилась желанию сына, осуждая его за своеволие и преувеличенное, наигранное благородство в упорном общении с семейством Хейл. Она считала, что все прощения Джона граничат со слабостью, как по ее мнению, и все иные добродетели, и несла в сердце презрение к мистеру и миссис Хейл, а также решительную антипатию к их дочери, но только до того момента, как темная тень ангела смерти повергла в священный ужас. Миссис Хейл – мать, как и сама миссис Торнтон, но при этом значительно моложе ее, лежала на кровати, встать с которой уже не могла. Задернутые шторы не пропускали дневного света. Домашние боялись сделать резкое движение или размашистый жест, избегали говорить громче, чем шепотом, или вовсе молчали, но даже эта монотонная жизнь представлялась избыточной. Когда полная сил, цветущая миссис Торнтон вошла в комнату, больная лежала неподвижно, хотя на лице ее отразилось узнавание. Минуту-другую ничего не происходило. Потом она взглянула на гостью полными слез глазами, слабо провела пальцами по простыне, надеясь прикоснуться к сильной руке, и выдохнула так тихо, что миссис Торнтон пришлось склониться, чтобы услышать. «Маргарет, у вас тоже есть дочь. Дитя останется без матери в чужом городе. Если умру, пожалуйста». Блуждающие глаза с тоскливой настойчивостью замерли на лице гостьи. Несколько мгновений черты его оставались жесткими, холодными и неподвижными. Но случилось так, что миссис Торнтон подумала не о Джоне и не о Фанне, а о второй дочери, умершей много лет назад, в младенчестве. И, подобно теплому лучу, воспоминание растопило ледяную корку и обнажило чуткую женскую душу. «Вы хотите, чтобы я поддержала мисс Хейл?» произнесла миссис Торнтон ясным, четким голосом, так и не смягчившимся вместе с сердцем. Не отводя глаз, в которых застыли слезы от склоненного лица, миссис Хейл едва заметно пожала накрытые ладонью пальцы, потому что говорить не могла. Гостья вздохнула. «Если обстоятельства того потребуют, я стану ей опорой, но вот нежной подругой вряд ли. Это невозможно». Она едва не добавила из-за ее отношения к сыну, но сдержалась при виде несчастного, встревоженного лица. «Не в моем характере проявлять любовь, даже если я испытываю это чувство, равно как и расточать общие советы. И все же, если вы просите, и вам от этого станет спокойнее, готова дать слово». Миссис Торнтон замолчала, ибо отличалась глубокой порядочностью и не могла пообещать то, что исполнять не собиралась, а совершать добрый поступок ради Маргарет, своим отказом вызвавшей антипатию более резкую, чем прежде, казалось едва ли возможным. «Обещаю, произнесла миссис Торнтон с печальной серьезностью, показавшейся умирающей более надежной, чем мерцающая, ускользающая жизнь. Что в любом затруднении, в котором мисс Хейл... «Зовите ее Маргарет», — выдохнула миссис Хейл. «В котором она обратится ко мне за помощью. Помогу всем, чем только смогу, как родной дочери. Обещаю также, если когда-нибудь замечу, что она поступает неправильно». «Но Маргарет никогда не поступает неправильно, по крайней мере, сознательно», — пролепетала миссис Хейл, но миссис Торнтон продолжила, словно не услышала ни слова. «Если когда-нибудь замечу, что она поступает неправильно, не по отношению ко мне или моим близким, ибо в этом случае становлюсь лицом заинтересованным, то сразу скажу ей об этом прямо и честно, как сказала бы родной дочери». Наступила долгая пауза. Миссис Хейл чувствовала, что обещание не охватывает всего, но все же включает немало. Ограничений она не понимала. Как ей показалось, из-за слабости, головокружения и усталости. А миссис Торнтон тем временем перебирала возможные ситуации, в которых могла бы сдержать данное слово. Особенное удовлетворение доставляла возможность под видом исполнения долга сообщать Маргарет неприятную правду. Миссис Хейл заговорила первой. «Больше уж видно, мы не встретимся в этом мире. И вот мои последние слова. Благодарю вас за обещание проявить доброту к моей дочери и молю Господа о благословении». «Нет, не доброту», — непреклонно возразила честная миссис Торнтон, но, облегчив совесть правдивыми словами, не пожалела, что они не были услышаны. Пожав на прощание вялую руку, она встала и вышла из дома, ни с кем не повидавшись. Пока дамы беседовали в спальне, Маргарет и Диксон шепотом обсуждали, как сохранить приезд Фредерика в тайне от всего мира. Письмо могло прийти со дня на день, а вскоре следовало ожидать и его самого. Как и было решено, Марта отправится в отпуск, а Диксон займет место привратника, станет впускать лишь тех немногих посетителей, который приходит к мистеру Хейлу, и сразу провожать их в расположенный внизу кабинет. Болезнь хозяйки служила надежным оправданием для отказов. Если на кухне потребуется помощь Мэри Хиггинс, то встречи с Фредериком должны быть сведены до минимума, а если придется упомянуть о нем в ее присутствии, то только как о мистере Диккенсоне. К счастью, Мэри не отличалась ни любопытством, ни любознательностью. Марта покидала дом в тот же день. Маргарет жалела, что не отправила служанку накануне. Могло показаться странным, что отпуск предоставляют в столь тяжелое для госпожи время. Бедная Маргарет. Весь день ей пришлось исполнять роль великодушной римлянки и поддерживать отца ценой собственных душевных и физических сил. Мистер Хейл не позволял себе отчаиваться и даже продолжал надеяться. А каждое облегчение между приступами воспринимал как окончательное выздоровление. Но приступы возобновлялись с новой силой и повергали в пучину разочарования. В этот тяжкий день он сидел за столом в гостиной, уронив голову на сложенные руки. Одиночество кабинета казалось мучительным. При виде безысходного горя сердце Маргарет обливалось кровью. Но отец молчал, а заговаривать первой она не решалась. Марта уехала к матери. Диксон сидела рядом с больной, оберегая ее сон. Дом погрузился в тишину, и темнота подступила без малейшей попытки зажечь свечи. Примостившись у окна, Маргарет смотрела на улицу, но ничего не видела, прислушиваясь к печальным вздохам отца. Спуститься вниз за свечами она опасалась. В ее отсутствие отец мог сорваться, дать волю эмоциям, а утешить было бы некому. Однако следовало проверить благополучие кухонной печи, поскольку кроме нее сделать это было некому. Внезапно раздался такой резкий звонок в дверь, что все в доме задребезжало. Маргарет, вздрогнув, поднялась. Прошла было мимо никак не отреагировавшего на звук отца, но вернулась и нежно его поцеловала. Мистер Хейл не пошевелился и не поднял головы. Девушка неслышно спустилась по лестнице и в темноте пошла к двери. Диксон наверняка сначала накинула бы цепочку и посмотрела в щелку, но Маргарет даже не подумала о возможной опасности. На крыльце стоял высокий мужчина и смотрел в сторону, но, услышав стук щеколды, быстро обернулся и спросил чистым, глубоким голосом. «Это дом мистера Хейла?» Маргарет задрожала и в первый миг не смогла произнести ни слова, но спустя секунду выдохнула. «Фредерик!» Схватив за руку, она увлекла брата в дом и тут же заперла дверь. «Ах, Маргарет!» — проговорил тот, обняв сестру за плечи и глядя в лицо, как будто пытаясь в темноте прочитать ответ на еще невысказанный вопрос. «Матушка жива?» «Да, жива, дорогой брат. Тяжело больна, но жива». «Слава Богу!» — отозвался Фредерик. Папа совсем обессилел от горя. «Вы ждали меня?» «Сегодня нет. Письма еще не получили». «Значит, я его опередил. Но мама знает, что я должен приехать». «Мы все верили, что ты обязательно приедешь. Но подожди, иди сюда. Дай руку». «Что это?» «А, сумка». Диксон закрыла ставни. «Но это папин кабинет. Присядь и отдохни несколько минут, пока я поднимусь и сообщу ему радостную новость». Маргарет ощупью нашла тонкую свечу и зажгла, а едва слабый огонек позволил увидеть друг друга, почему-то смутилась. Даже при тусклом свете удивил необычно смуглый цвет лица брата и поразили редкой красоты ярко-синие глаза, слегка прищуренные в ответной попытке рассмотреть сестру. Взаимная симпатия вспыхнула мгновенно, однако оба молчали. Маргарет тотчас поняла, что полюбит в брате друга ничуть не меньше, чем уже любила в нем родного человека. По лестнице она поднималась с удивительно легким сердцем. Горе не уменьшилось, однако перестало давить с прежней тяжестью. Ведь теперь рядом с ней крепкий, надежный мужчина, способный принять на свои плечи часть груза. Отчаяние отца уже не казалось безысходным. Он все так же беспомощно лежал на столе, но Маргарет теперь знала, как его поднять, и в неуемной радости слишком неосмотрительно воспользовалась оружием. Она нежно обвела руками шею отца, вынудив поднять голову и посмотреть в глаза, чтобы почерпнуть уверенность и силу. «Папа, отгадай, кто приехал?» Мистер Хейл взглянул на нее вполне осознанно. Сквозь туман печали пробилась искра истины, но он тут же недоверчиво ее погасил. Опять бросился на стол, уронил голову на вытянутые руки и что-то прошептал. Маргарет склонилась и услышала. «Только не говори, что Фредерик. Нет, не Фредерик. Я не выдержу. Слишком устал. И мама умирает». Он зарыдал, как ребенок. Сцена столь разительно отличалась от той, которую Маргарет представляла, что разочарование оказалось жестоким. После долгого молчания она опять заговорила, но на сей раз очень осторожно и нежно. «Папа, это действительно Фредерик. Представляешь, как обрадуется мама. А мы порадуемся за нее и за него, за нашего бедного, бедного мальчика». Отец не изменил позы, но понять, о чем говорит дочь, попытался и, наконец, все еще пряча лицо, спросил. «Где он?» «В кабинете, совсем один. Я зажгла свечку и побежала к тебе. А он сидит в одиночестве и наверняка думает, почему...» «Пойду к нему», — перебил мистер Хейл и, поднявшись, оперся на руку дочери, рассчитывая на поддержку. Она подвела его к двери кабинета, но до такой степени разволновалась, что побоялась войти и увидеть первую минуту встречи. Поэтому повернулась, бегом взлетела по лестнице в свою комнату, бросилась на кровать и расплакалась. Впервые за долгое время Маргарет позволила себе дать волю чувствам. Напряжение оказалось огромным, запредельным. Но Фредерик приехал, он дома. Единственный, любимый брат в безопасности и рядом. Она с трудом верила счастью. А вдруг это сон? Успокоившись, она встала с кровати, открыла дверь, спустилась, на цыпочках приблизилась к двери кабинета и прислушалась. Звука голосов оказалось достаточно, чтобы поверить в реальность чуда. Маргарет прошла дальше, на кухню, разворошила огонь, зажгла свечи и занялась приготовлением ужина. Ко Как хорошо, что мама спит, иначе Диксон уже пришла бы за чем-нибудь. Прежде чем она почувствует, что в доме что-то изменилось, брат должен подкрепиться, отдохнуть и успокоиться после встречи с отцом. Собрав ужин, Маргарет открыла дверь кабинета и появилась, подобно служанке, с полным подносом на вытянутых руках, гордо от возможности ухаживать за Фредериком. Но, едва завидев сестру, тот вскочил и освободил ее от груза, тем самым показав, что готов помогать, и теперь всем им будет легче. Брат и сестра вместе накрыли стол, не произнося лишних слов, но то и дело соприкасаясь руками и общаясь на языке взглядов, понятном только кровным родственникам. Огонь в камине погас, и Маргарет взялась снова его развести, так как вечера стали прохладными, но постаралась сделать это как можно тише, чтобы шум не достиг комнаты матушки. «Диксон говорит, что умение развести огонь – дар, и научиться этому невозможно». «Поэты нас кунтур, нон фиунт». «Поэтами рождаются, а не становятся». Латынь. Пробормотал мистер Хейл, и Маргарет порадовалась латинской цитате, пусть и вяло прозвучавшей. В последнее время отец совсем забыл о любимых классиках. «Милая старушка Диксон», — воскликнул Фредерик. «Уж как мы с ней расцелуемся! Когда-то она меня целовала, а потом заглядывала в лицо, чтобы убедиться, что я — это я, и снова принималась целовать. Но, Маргарет, какая же ты капуша! В жизни не встречал таких ни на что негодных неумех. Лучше оставь камин в покое, вымой руки и нарежь хлеб. Сам справлюсь. Сотворение огня – один из моих врожденных талантов». Маргарет вышла из кабинета и вернулась. Потом опять вышла и опять вернулась, не в силах усидеть на месте от восторга. Чем больше пожеланий высказывал Фредерик, тем больше она радовалась, а он инстинктивно чувствовал стремление сестры позаботиться и услужить. В повергнутом в траур доме затеплился луч семейного счастья, пусть и окрашенного печалью. В глубине души оба понимали, что их ожидает неисцелимое горе. Через некоторое время на лестнице послышались шаги Диксон. Мистер Хейл тут же изменил свободную, ленивую позу, в которой только что сонно наблюдал за детьми, словно те разыгрывали приятную, но далекую от реальности сцену счастья, к которой он не имел отношения. Встал и посмотрел на дверь в странной тревоге, желая спрятать Фредерика от любого взгляда, пусть даже преданной горничной. У Маргарет дрогнуло сердце. Поведение отца напомнило о проникшем в дом новом страхе. Она крепко сжала руку брата и напряженно нахмурилась, как будто пережидая опасность. И все же не оставалось сомнений, что это всего лишь Диксон идет по коридору в кухню. Маргарет поднялась. «Пойду и сообщу радостную новость, и заодно узнаю, как мама». Проснувшись, поначалу миссис Хейл выглядела вялой, но после чая взбодрилась, хотя и не выразила желания побеседовать. Было решено, что о приезде сына лучше сказать утром. Вечерний визит доктора Дональдсона и без того утомит больную. К тому же доктор мог посоветовать, как подготовить ее к встрече. Фредерик здесь, дома, и может явиться в любой момент. Маргарет не могла усидеть на месте и усердно помогала Диксон готовить комнату для мастера Фредерика. Казалось, усталость ей неведома. Каждый взгляд в кабинет, где брат о чем-то спокойно беседовал с отцом, вселял новые силы. Ее черед готовить и слушать впереди, а потому спешить и довольствоваться клочками разговора Маргарет не хотела и пока с удовольствием наблюдала за братом. Фредерик обладал тонкими чертами, и если бы не смуглый цвет и решительное выражение лица, они могли бы показаться женственными. Глаза смотрели весело, хотя время от времени взгляд и линия губ стремительно менялись, выдавая скрытую, но оттого еще более безудержную страсть. Однако это выражение появлялось лишь на миг и не несло ни упрямства, ни мстительности. Подобная внезапная ярость мелькает на лицах уроженцев диких или южных стран, но лишь усиливает очарование детской улыбки, в которой тут же растворяется. Возможно, Маргарет слегка побаивалась проявления пылкой натуры, но поводов для недоверия или сдержанности не находила. Скорее, напротив. С первой минуты общения с вновь обретенным братом было наполнено искренним теплом. Маргарет чувствовала огромное облегчение от присутствия Фредерика. Он прекрасно понимал отца и мать, знал особенности их характеров, слабости, а потому держался с беззаботной свободой, в то же время стараясь не задевать чувств. Казалось, сын инстинктивно чувствовал, когда естественный блеск речи и манер не вступит в противоречие с глубокой депрессией отца, а когда поможет хотя бы немного развеселить мать. А если требовалась терпеливая преданность и молчаливая наблюдательность, он немедленно превращался в старательную сиделку. Особенно трогали Маргарет частые воспоминания брата о детских днях в Хелстоне. Оказалось, что, скитаясь по чужим странам, среди неведомых людей, Фредерик не забывал ни ее, ни родной дом. Разговоры о прошлом никогда его не утомляли. Мечтая о встрече, Маргарет в то же время опасалась общения. 7 или 8 лет разлуки очень ее изменили. Забывая, что прежняя Маргарет никуда не делась, она решила, что если ее вкусы и чувства стали другими в условиях тихой домашней жизни, то бурная карьера брата могла заменить обожаемого высокого юношу в мундире гардемарина совсем иным Фредериком. Однако за время разлуки брат и сестра сблизились как по возрасту, так и по многим другим качествам, а потому рядом с Фредериком Маргарет чувствовала себя спокойнее и увереннее. Другой поддержки она не получала. В течение нескольких часов матушка пребывала на вершине блаженства. Сидела, держала сына за руку и, даже забывшись сном, отказывалась отпустить. Маргарет пришлось кормить брата с ложечки, лишь бы он не убрал ладонь и не потревожил покой больной. Проснувшись, миссис Хейл застала процесс в разгаре. Медленно повернув голову, посмотрела на детей. Улыбнулась, понимая, что и почему они делают, и прошептала: «Я так эгоистична, но это скоро пройдет». Фредерик склонился и поцеловал лежавшую на его пальцах слабую ладонь. Состояние покоя не могло продолжаться долго. Скоро, возможно, уже через 1-2 часа, все изменится, как заверил Маргарет доктор Дональдсон. Едва критически настроенный целитель уехал, она первым делом спустилась к Фредерику, которому во время визита пришлось тихо сидеть в дальней комнате, обычно служившей спальней Диксон, но сейчас отданной ему, и передала приговор. «Не верю», — воскликнул брат. «Да, мама серьезно больна. Возможно, опасность крайне велика. Но не могу представить, что на пороге смерти она вела бы себя так же. Маргарет, нужен совет другого специалиста, врача из Лондона. Ты никогда об этом не думала?» «Думала, причем не раз. Мне кажется, что это не принесет пользы. К тому же на лондонское светило у нас нет денег, а доктор Дональдсон обладает огромным опытом». Фредерик принялся нетерпеливо шагать из угла в угол. Наконец заговорил. «В Кадисе я мог бы получить кредит, а здесь из-за смены имени нет. Почему отец уехал из Хелстона? Это стало роковой ошибкой». «Нет, это не так», мрачно возразила Маргарет. «И прошу, никогда и ни при каких обстоятельствах не произноси при папе подобных слов. Он и так казнит себя, и сила его раскаяния велика». Фредерик снова принялся мерить шагами комнату, но вдруг остановился напротив и, заботливо заглянув сестре в лицо, проговорил с уверенным спокойствием старшего брата. «Малышка Маргарет, давай надеяться, пока можно, несмотря на приговор 1000 врачей. Держись, найди силы верить в лучшее». Маргарет смогла заговорить не сразу, да и то шепотом. «Надо научиться смирению и доверию. О, Фредерик, мама так меня полюбила, а я начала ее понимать. И вот смерть хочет нас разлучить». «Ну, хватит. Пойдем лучше наверх. Сделаем что-нибудь полезное, вместо того, чтобы тратить драгоценное время на нытье. Размышления не раз повергали меня в уныние, дорогая, а вот дела ни разу в жизни. Мой девиз пародирует известное изречение: «Добывай деньги, сын мой, Если сможешь, честно, но добывай деньги. Так вот, делай что-нибудь, сестра моя. Если сможешь, делай добро. Но делай что-нибудь. В том числе и глупости, добавила Маргарет, улыбнувшись сквозь слезы. Непременно. Единственное, что я исключаю, это последующее раскаяние. Если совесть неспокойна, то постарайся поскорее прикрыть дурной поступок добрым. Вспомни, как в детстве мы спешили ладонью стереть с грифельной доски неверную сумму и на ее месте написать другую. Это казалось правильнее, чем смачивать губку слезами. И быстрее, и надежнее. Если поначалу девиз брата показался Маргарет грубоватым, то вскоре она убедилась, что на деле теория воплощается в практику доброты. После бессонной ночи рядом с матушкой, ибо Фредерик настоял на дежурстве, с утра он принялся мастерить Диксон скамеечку для ног, потому что та начала ощущать последствия долгого сидения возле больной. За завтраком заинтересовал мистера Хейла живым, ярким, смелым рассказом о дикой жизни в Мексике и странах Южной Америки. Маргарет давно бы отчаялась вывести отца из подавленного состояния, и даже больше того, сама попала бы под его влияние и утратила способность говорить. А Фред, в точном соответствии со своей теорией, постоянно что-то делал. Ближе к вечеру слова доктора Дональдсона подтвердились. Начались конвульсии, а когда судороги отступили, больная впала в беспамятство. Муж лежал рядом, сотрясая кровать рыданиями, в то время как сильные руки сына нежно поднимали матушку, чтобы повернуть удобнее. Дочь протирала ей лицо прохладной влажной салфеткой. Больше в себя миссис Хейл так и не пришла. Все закончилось еще до наступления утра. И тут Маргарет удивила всех, и в первую очередь себя. Преодолев дрожь и отчаяние, она стала для отца и брата ангелом утешения. Фредерик сломался, и все его красивые теории мгновенно рассыпались в прах. Маргарет и Диксон пришлось его успокаивать, поскольку безутешные рыдания и страстные всхлипы молодого сильного мужчины были слышны даже на улице и ставили под удар его безопасность. Маргарет сидела рядом с отцом в спальне покойной и молила Господа, чтобы дал ему слез. Мистер Хейл застыл в неподвижности возле постели и лишь время от времени открывал лицо жены, нежно гладил, издавая слабые нечленораздельные звуки. Присутствие дочери он не замечал. Когда она подходила, чтобы его утешить, поцеловать, отец уступал, но тут же слабо отталкивал, словно это отвлекало от главного. В какое-то мгновение до него донеслись рыдания Фредерика. Мистер Хейл вздрогнул и пробормотал. «Бедный, бедный мальчик!» Маргарет окончательно растерялась, когда, покачав головой, он тут же забыл о сыне. Состояние отца не позволяло думать о собственных чувствах. Ночь медленно приближалась к концу, когда без малейшей подготовки тишину комнаты нарушил ее голос, удивив чистотой и ясностью. «Не позволяй сердцу унывать!» И Маргарет уверена, без заминок и остановок, прочитала всю главу о невыразимом утешении.